Особенно опасна была работа там, где оказывался мусор старых построек. Столбняк, точно притаившееся крошечное, невидимое существо, ждал случая, чтобы выбраться из-под камней, через маленький порез проникнуть в тело землекопа и отравить его смертоносным ядом. Сколько таких помертвелых тел со сведенными судорогой конечностями и посиневшим, мертвенно-бледным лицом вынесли из катакомб. Подобные картины переворачивали душу бессильному помочь Рафаэлю. Ведь он и сам был здесь, в этом нездоровом месте, с той лишь разницей, что надсмотрщик не смел заставить его работать с утра до ночи. Был второй день праздника Рождества, 26 декабря 1519 года. В этот день Рафаэль должен был отправиться в Ватикан смотреть ковры, полученные из Брюсселя и сотканные по его рисункам. Он шел неохотно, и даже любопытство не подогревало его. Он был очень подавлен тем, что видел в катакомбах. В последний день работ перед праздником землекопы и каменщики заканчивали назначенный им урок по расчистке намеченного участка. Рафаэль, окруженный учениками, рассматривал карниз с изумительной орнаментовкой. Раймонди принес плиту с профилем артистически вырезанной головы в шлеме. Он говорил: «Учитель, у нас здесь среди граверов спор. Голова ли это Брута или просто воина?» Этот юноша искренней привязанностью к нему часто поражал художника. Даже любимый ученик Рафаэля Джулио Романо иногда не бывал так чуток, как Раймонди. Наклонившись к обломку плиты, группа учеников при свете фонаря благоговейно рассматривала барельеф. В это время неподалеку раздался крик: «Еще один упал! Этого не случится среди богачей! Молчи! Да рассуждения ли тут! Надо тащить его из этой мусорной кучи! К свету! Да посветите же! Черт побери эту кромешную тьму могилы! Пошлите кого-нибудь за женою! Он помрет!» Рафаэль бросился к месту происшествия. Надсмотрщик не позволял послать кого-нибудь в семью землекопа, лежавшего неподвижно среди каменных обломков, и гнал на работу собравшихся вокруг товарищей. «Ты с ума сошел, Джустино!» — крикнул Рафаэль, вспыхнув от негодования. «Ведь ты не тюремщик! Пусть идет кто расторопнее!» И, протискиваясь через толпу рабочих, он подошел близко к распростертому телу. Случился не обвал, не ушиб или перелом при падении, не припадок лихорадки. Это был сильнейший приступ столбняка, болезни, которую не умели лечить в то время. «Покорчится, покорчится, да и попадет в райские сады или в лапы к нечистому, смотря что заслужил». На эту грубую шутку, сказанную сгоряча, кругом зашикали. «Ишь, как сводит беднягу! Не тронь его, Андреа! Разве можно разгибать ему руки и ноги? Ему и так не втерпешь! Тепла бы! К печке бы! Может, и отойдет!» Пробовали растирать несчастного откуда-то взявшимся муравьиным спиртом, единственным лекарством у запасливой части землекопов. Больной то стонал, то впадал в забытье. Наконец его вынесли наверх и положили на расчищенную перед раскопками площадку. Появились люди, очевидно явившиеся за больным из дому. Посланный подросток, тоже работавший на раскопках, привел жену больного. Она шла с ребенком на руках, впереди ослика. А ослика вел ее маленький братишка, с любопытством таращивший огромные глаза на собравшихся перед входом в подземелье. Но когда мальчик увидел корчившееся тело, любопытство сменилось ужасом. Он знал, что влекут за собой эти судороги, и заплакал, закрыв лицо руками.